А в это время на Черешневой улице происходило кое-что очень важное. Внешне дом номер 17 казался таким же спокойным и сонным, как и другие дома. Но за опущенными шторами царили такие оживления и суматоха, что не будь сейчас лето, прохожие наверняка бы подумали, в доме затеяли весеннюю генеральную уборку или подготовку к Рождеству. Но сам дом лишь сверкал на солнце и ни на что не обращал внимания. «В конце концов, — думал он, — такую суету я частенько видал и раньше, и наверняка увижу еще не раз, так что нечего беспокоиться». Тут парадная дверь распахнулась, и из дома торопливо вышли миссис Брил и доктор Симпсон. Доктор, размахивая своим чемоданчиком, двинулся по садовой дорожке к калитке, а миссис Брил, поднявшись на цыпочки, провожала его взглядом. Затем она заглянула в кладовку и взволнованно позвала: «Робертсон, где ты? Выходи, если ты здесь!» Потом миссис Брил быстро пошла наверх, перешагивая сразу через две ступеньки, а Робертсон Эй плелся сзади, зевая и потягиваясь. «Тссс!» — прошипела миссис Брил. «Тихо!» Она поднесла палец к губам и на цыпочках подошла к двери комнаты миссис Бэнкс. «Ах, ничего не видно из-за шкафа!» — пробормотала она, нагнувшись к замочной скважине. «О, Боже!» Внезапно распахнувшаяся дверь сшибла ее с ног, и миссис Брил повалилась на Робертсона Эя. На пороге стояла Мэри Поппинс. Взгляд ее был строгим и подозрительным. В руках она осторожно несла большой сверток. Протянула миссис Брил. «Я полировала дверную ручку, а тут вы...» Мэри Поппинс взглянула на ручку. Ручка была очень грязной. «По-моему, вы полировали замочную скважину», — саркастически заметила она. Но миссис Брил не обиделась на ее слова. Она во все глаза смотрела на сверток. Откинув большой красной рукой край одеяла, она расплылась в довольной улыбке. «Ах!» — проворковала она. «Ах, ягненочек! Ах, утеночек! Ах, игрушечка! Хороша, как воскресный день!» Робертсон Эй снова потянулся и, открыв рот, уставился на сверток. «Еще одна пара обуви для чистки!» — уныло протянул он и облокотился на перила, чтобы не упасть. «Смотрите, не уроните!» — взволнованно сказала миссис Брил, когда Мэри Поппинс проходила мимо. Мэри Поппинс смерила ее презрительным взглядом. «На месте кое-кого, — заметила она ледяным тоном, — я бы не совала нос в чужие дела». Она поправила сверток и поспешила в детскую. «Простите, пожалуйста, извините!» Мистер Бэнкс, едва не сбив с ног миссис Брил, вбежал в комнату жены. «Ах!» — вздохнул он, присаживаясь на край кровати. «Это просто ужасно! Не знаю, как я с этим справлюсь. Я не рассчитывал на пятерых». «Мне стыдно», — проговорила миссис Бэнкс, счастливо улыбаясь. «Тебе нисколько не стыдно, ни капельки. На самом деле ты очень рада. А повода к этому никакого нет. Или, по крайней мере, он очень мал». «И все-таки он мне нравится», — улыбнулась миссис Бэнкс. «К тому же он скоро подрастет». «Да, к несчастью», — отозвался мистер Бэнкс. «Я буду должен купить ему одежду, ботинки, трехколесный велосипед, потом послать в школу и вообще подготовить хорошие стартовые условия. Очень дорогое удовольствие. А потом, после всего этого, когда я стану стариком, сидящим у камина, он покинет меня. Полагаю, об этом ты не думала?» «Нет», — ответила миссис Бэнкс, стараясь изобразить на лице истинное раскаяние. «Не думала». «Вижу. Ну да ладно. Ничего не поделаешь, но предупреждаю, новый кафель для ванной я заказать не в состоянии». «Не волнуйся», — успокоила его миссис Бэнкс, Мне старый нравится больше. В таком случае ты просто очень глупая женщина. Это все, что я могу сказать. И, недовольно бормоча себе что-то под нос, мистер Бэнкс удалился. Но, захлопнув за собой парадную дверь дома номер 17, он расправил плечи, выпятил грудь и вложил в рот большую сигару. Вскоре он уже рассказывал о случившемся адмиралу Буму, и голос его звучал радостно и гордо.